и он услышал, как бьется ее сердце. Сейчас Аникей лежит в палатке. Ее вход застегнут на все пуговицы. Он не видит ночи, но знает, что на небе ни единой звездочки. Тяжелые облака легли на вершины гор, и ему хочется курить. «А мы вас давно заметили», — встретил Аникея парень в летной форме. «Откуда, думаем, идут такие Дон Кихот и Санчо Панса? Что-нибудь для нашего Росинанта найдется из деликатесов? А как же? Вон столовка, спросите Андрея, это наш повар. Сами-то как? Да не мешало б. Тогда поспешите, пока горячее. Мы недавно пообедали». Столовая оказалась маленьким балком с двумя комнатами. Одна — кухня, вторая — зал на два раскладных дачных столика для 8 персон с такими же раскладными стульчиками. Вот и все. Афанасич проник на кухню. Повар Андрей вылил ему в ведро остатки борща, навалил туда же каши, сухарей, выдал 2 буханки хлеба. «Надо будет добавки, приходи, а вода вот в бачке», — сказал повар и протянул гостям 2 тарелки. Одна с котлетами, вторая с макаронами. И чайник с какао. Заправляйтесь. Перевал база «Южная Звереевка» была пуста. В балках расположилась летная группа, обслуживающая геофизиков. Приходили сообщения, что пастухи скоро подойдут, но совхозный радист, обычно живший здесь, все еще на центральной усадьбе, а это значит, не ранее забоя оленей начнется здесь веселая жизнь. Экспедиция геофизиков, а вместе с ней и летно-обслуживающий персонал, должны закончить все работы уже на этой неделе. Так, во всяком случае, поведал Аникею парень в летной форме, оказавшийся начальником площадки, которого, несмотря на молодость, почему-то величали тут Иваном Ивановичем. «На ту неделю хорошее метео», — сообщил Иван Иванович. «В 3 дня справимся». Пока Орлик занимался ведром, они успели пообедать. Афанасич пошел за водой для коня. Раскрыв бачок, он увидал там живую рыбу. «Смотри-ка!» — Андрей рассмеялся. «Испугался, небось. Это мы, чтоб вода холодней была, придумали. В деревне лягушек в молоко бросают, а мы харьюза. Пусть плавает». «И так холодина», — сказал дед. «Пусть до ужина плавает. Аквариум развели», — бурчал Афанасич. Налил воды в ведро и, прихватив коню еще 0,5 буханки свежего хлеба, пока не видит Андрей, вышел на улицу. «И это вся ваша живность?» — спросил Иван Иванович, поглаживая орлика. «Видите, тощий да маленький», — начал дипломатично Аникей. «Старый конь, хлопот, кроме кормежки, никаких». «Георгий!» — позвал Иван Иванович. Подошел молодой парень в такой же, как у Ивана Ивановича, летной форме. «Жора, как тебе этот аргамак?» «Шагай, геолог!» — усмехнулся Жора. «Совсем коня замордовали!» «Такова жизнь!» — скромно потупил глаза Аникей. «Вот я и говорю!» — продолжал Иван Иванович. «Они просят спецрейс, а ты пустой идешь. Возьмешь скакуна?» «В позапрошлом году, как сейчас помню, в салоне вертолета возили», — вмешался Аникей. Он начал отчаянно врать. «А Ванушки-то и того проще, тоже возили». «Я знаю», — сказал летчик. «Есть инструкции. Читал когда-то, но не помню». «Ну вот», — обрадовался начальник площадки. «И полетите. Я вижу, животина спокойная.